Глава 21. Любовь Филиппа к Соланж-Вилье умирала у меня на глазах. Он никогда не говорил со мной об этом. Наоборот, ему, очевидно, хотелось, чтобы я думала, что в их отношениях ничто не изменилось. Впрочем, он еще довольно часто виделся с нею, но все-таки реже, чем прежде. И эти встречи не доставляли ему былой безоблачной радости. После прогулок с нею он возвращался домой уже не веселый и помолодевший, как раньше, а сосредоточенный и порою как бы в отчаянии. Несколько раз мне казалось, будто он собирается поделиться со мной своими переживаниями. Он брал меня за руку и говорил: «Изабелла, вы избрали благую долю». «Почему, друг мой?» «Потому что...» На этом он умолкал, но я отлично его понимала и без слов. Он по-прежнему посылал Соланж цветы и обращался с ней как с обожаемой женщиной. Дон Кихот и Ланселот оставались себе верны. Но в заметках, относящихся к 1923 году, которые я нашла в его бумагах, чувствуется грусть. 17 апреля. Прогулка с С. Монмартр. Мы поднялись на площадь холма, зашли в кафе и сели на террасе. Печенье и лимонад. Соланж попросила плитку шоколада и стала есть ее тут же, как девочка. Отчетливо повторились впечатления, забытые мною со времени Адилии Франсуа. Соланж старается быть непринужденной, сердечной. Она очень ласкова со мной, очень добра. Но чувствую, что она думает о другом. У нее та же томность, какая была у Адилии после ее первого бегства. И так же, как Адилия, она тщательно избегает объяснения. Едва только я заговариваю о ней, о нас, она ускользает, выдумывая какую-нибудь забаву. Сегодня она наблюдает за прохожими и потешается, пытаясь по их жестам, по внешнему виду угадать, что они собою представляют. У кафе остановилось такси, и его шофер уселся за столик с двумя женщинами, которых он вез. Это дало Соланж повод сочинить целую историю. «Я стараюсь разлюбить ее. И ничего у меня не выходит. Она все так же привлекательна. Загорелая, сильная.